заставляют меня против воли взять перо в слабые уже руки. К беднейшим классам, к заброшенным и забытым жителям деревни я всегда относился с особенной любовью и вниманием. Им-то главным образом я и посвящаю свою книжку. Изложение, сообразно цели, просто и ясно. Я намеренно пишу в форме беседы, что, по-моему, гораздо лучше, чем сухое, лишенное жизни, якобы научное изложение. Далекий от борьбы против существующего направления в медицине, я не думаю также ни полемизировать с кем-либо в отдельности, ни нападать на чью-либо ученость и славу. Я прекрасно знаю, что в сущности только специалисту прилично издавать такие книги. Но мне все-таки кажется, что и специалисты должны быть благодарны профану, который делится с ними своими сведениями, приобретенными долгим опытом. Всякое честное возражение, всякую правильную поправку я встречу с благодарностью. На легкую же критику, вытекающую из партийности, я не стану обращать внимания и спокойно снесу шарлатана и недоучку. Сильнейшее мое желание состоит в том, чтобы врач, человек призвания, снял с меня эту тяжесть, эту трудную работу, чтобы специалисты основательнее изучили метод лечения водой. Пусть при этом на мою работу смотрят как на малое вспомогательное средство. Должен сказать, что я мог быть страшно богатым, если бы захотел брать хотя бы часть предполагавшихся мне пациентами денег. А этих пациентов, без преувеличения, у меня было тысячи, десятки тысяч. Многие пациенты приходили ко мне и говорили: «Я даю 100-200 марок, если вы меня вылечите». Страждущий ищет повсюду помощи и охотно платит врачу, что ему следует, если тот его излечивает. Все равно, последует ли исцеление от бутылки с лекарством или от кружки с водой. Знаменитые врачи решительно и с большим успехом положили начало методу лечения водой, но вместе с ними сошли в могилу и их познание и совет. О, если бы, наконец, после зари наступило светлое, долгое утро! Прежде всего, да благословит Господь Бог эту выходящую в свет книгу. И когда друзья моего водолечения узнают, что я перешел в вечность, пусть помолятся они за меня, пусть пошлют свою молитву туда, где врач врачей исцеляет огнем наши бедные души. Верезгофин, 1-13 октября 1886 года. Автор. Из предисловия к 6-му изданию. Я пользуюсь здесь случаем, чтобы вновь рекомендовать водолечебное заведение близ Биберака в Вюртемберге. Устроенное вполне по моей системе, оно будет открыто в мае 1889 года. Заведовать им будет опытный врач, доктор медицины Штюцле, всесторонне и основательно ознакомившийся с моей системой. Я твердо уверен, что мое водолечение доставит таким врачам удовлетворение, а их пациентам послужит на пользу. Верезгофин, 1-13 января 1889 года. Из предисловия к 12-му изданию. Особенно радует меня то, что уже возникли и возникают в разных местах новые водолечебные заведения, так что больным не приходится теперь далеко ездить для облегчения своих страданий. Заведение близ Биберака открыто уже. Многие больные обращались туда и нашли там счастливое исцеление. Кроме того, есть заведение в Именштадте, и о нем можно сказать только хорошее, так что существует надежда, что в будущем это дело примет еще более широкий размер. Третье водолечебное заведение открыто в Ульме и будет все больше и больше расширяться. В Розенгейме по общему настоянию горожан открыто недавно заведение по моей системе, и мне уже пришлось слышать о хороших результатах. Да, оно и понятно. Доктор Бернгубер был долгое время в Верезгофине врачом при моей водолечебнице и отлично знает свое дело. К тому же он не только хороший врач, но и прекрасный оператор.